Сейчас Николаевка подготовит стих «Кто воды горстью?». И сегодня время есть все взвесить с псалом. Знаете, ну, это будет последнее участие после этого общепения. Мы будем слушать последнюю проповедь. Я хотел еще несколько мыслей сказать на ту тему, что действительно сегодня есть время все взвесить. Сегодня есть время взвесить свою жизнь, посмотреть, в каком мы положении перед Богом. Я знаю, что сегодня здесь точно есть те, кто нуждается в покаянии. Кто действительно в страдании находится, находится в этом поиске, которому нужен вот этот день, когда, как мы слышали, откроется источник. И сегодня это реально, сегодня это действительно можно. Может случиться в твоей жизни. Кто-то, возможно, примет решение изменить свою жизнь. Друзья, есть время все взвесить, подумать, сделать правильные выводы и начать искать Бога. Вы знаете, есть такая замечательная книга, называется «Величие Бога», Тозер, автор Синика. Она у нас вышла в издательстве «Христианин». Есть в библиотеках, я думаю, у всех. Найдите эту книгу, прочитайте, если хотите больше познать Бога. Там, ну, есть очень хорошие мысли. И там, знаете, одна мысль, она мне так, ну, очень запала в душу. Он там, по-моему, в видении или в первой главе пишет в самом начале, что нет ни одной проблемы в церкви, ни одной, которая бы не проистекала от неправильных мыслей о Боге. То есть, другими словами, любой, корень любой проблемы, любой, взаимоотношений, там, ну, любой абсолютно, вот корень любой проблемы, он кроется в том, что люди думают о Боге неправильно, Бога представляют неправильно, понимают его неправильно, не знают его. И это действительно так. Если вы хотите перемен в своей жизни, начните искать Бога, начните познавать Его. Примите это принципиальное решение. Сегодня есть на это время, возможность. Пожалуйста.